37 март 6. Свечение организма вызывается поляризацией микрокосма человеческого на определенной волне. Говорят, он сияет от счастья. Его глаза светились, он словно туча, лицо помрачнело и так далее. Говорят правильно. Каждая мысль, каждое чувство, каждая эмоция, каждое действие вызывает в человеке свет или тьму. Огненный аппарат человека с его сетью нервных ответвлений и центральных узлов, мозг большой, спинной, являются генераторами и передатчиками электромагнитных токов, явление которых всегда сопровождается свечением. Напряженная работающая рука светится сильнее и ярче, чем та же рука, находящаяся в состоянии покоя. Мысли и эмоции тесно связаны с мозгом и нервными каналами. Можно видеть в припадке возбуждения, радости или отчаяния человек совершает целый ряд движений. Конечно, движение работающей руки и движение руки, рвущей в отчаянии волоса на голове, сопровождаются различными световыми эффектами. Огни, вызываемые теми или иными причинами, соответствуют мыслям и чувствам, их породившим. Если лицо человека потемнело от мысли, значит, мысли эти темные. И огни, порожденные ими, будут не светлыми, но темными огнями. Вдохновенное творчество поэта или художника и отчаянные азарты игрока вызывают огни совершенно разной природы, и организм их допустивший светится или омрачается ими. Породив в себе огни того или иного порядка, соединяет себя человек космически и невидимо с флюидами пространственных огней того же порядка, степени и направления, которые порождаются человечеством планеты. Эти потоки весьма разнообразны по своему характеру, степени и напряжению. Но можно сказать, что каждый найдет в них свою струю, его состоянию наиболее созвучащую и соответствующую, усиливая тем самым свое собственное состояние. Так пространственные воздействия кооперируют с человеком, усиливая его состояние, поднимая или принижая его. Арфа духа созвучит с пространственной арфой в том ключе, на котором настроил свою арфу человек, вольно или невольно. Свободный и сильный дух настраивает ее вольно и сознательно. Подневольный, находящийся в неволе у своих переживаний и эмоций, безвольно подчиняется деспотической власти астрала и отдает себя воздействием пространственных токов. Человек может радоваться или горевать, но пространство принимает деятельное участие в его переживаниях, если они достаточно сильны, еще более напрягая их ноту. Нельзя отделить себя от пространственных воздействий, но определять волей своих характер и направление можно, произвольно, сознательно и по воле своей поляризуя себя на желаемой волне. Пространство не имеет утешения ни для нытиков, не для отчаявшихся, не для порочников, не для злых, ибо у неимущего отнимается и та малая частица света, которую он имеет, если он является жертвой настроений своих. Истина. Каждое мгновение человек вызывает в себе свет или тьму и усиливает их в себе созвучием соответствующими им пространственными течениями. В тонком мире он просто вовлекается в эти потоки. И горе тому, чья обычная настроенность от тьмы или отемнена явлениями низшего порядка. Утверждая себя в явлениях света, совершает человек нечто очень полезное и для себя, и для окружающих, и для пространства.